Самая сложная часть была в середине сражения, когда Юсю спас их задницы. Вдобавок, он начал контролировать агрессию маленьких пауков, что было заключительной частью плана. Им больше нечего было добавить. Седьмое поле и его компания по-настоящему не имели слов, чтобы выразить свои чувства. Они давно играли в славу. Однако до сего момента даже не подозревали, что такой удивительный игрок вообще может существовать. Брат-эксперт, выпало 4 крепких шелка. Седьмое поле отправился посмотреть, что выпало, и сразу доложил об этом Юсю. Он решил радостно отказаться от этих материалов. Остальные тоже с ним согласились. «Спасибо вам». Юсю подобрал шелк. «Остальная дроп ваш», — сдержал свое слово Юсю. «Он твой, забирай его себе». После появления вещей все дружно отказались от них. Они знали, что Юсю спас их от катастрофы. Кроме крепкого паучьего шелка из императорского полка, также выпали паучий яд, 2 штуки, пара коричневых сапог на 15 уровень, броня, которая добавляет 3 очка к силе, и кроме всего прочего, выпало фиолетовое оружие. Тачи из красного дерева, уровень 15. Вес 2,6 кг, скорость атаки 8, физическая атака 165, магическая атака 178, сила плюс 10, интеллект плюс 14. Тачи принадлежал классу мечей, используемых мечниками, однако его магическая атака также была очень высокой. Вообще-то, в славе оружие разделялось на урон в физическую и магическую атаку. Зон 1000 вероятностей имел одинаковые показатели атаки. Любой взглянувший на его характеристики мог бы сказать, что это оружие ручной работы. В сравнении с ним, тачи из красного дерева было оружием того же уровня. Фиолетовое оружие 15 уровня было сейчас эквивалентно серебряному оружию 5. Однако этот меч имел дополнительные характеристики. Его скорость атаки также была на 3 уровня выше, чем у зонта. Так что, учитывая все это, можно было сказать, что он уже превзошел зонт 1000 вероятностей. Йосю восхищенно вздохнул. Посмотрев на характеристики Тача, удача явно была на его стороне. Синее снаряжение и материалы были неплохим дропом. Однако получить ранее книгу навыков и сейчас фиолетовое оружие было настоящей удачей. Несмотря на то, что низкоуровневое снаряжение быстро устаревает, с фиолетовым оружием подобного типа игрок будет по-прежнему сильнее большинства игроков. Подобное фиолетовое оружие можно было использовать вплоть до 25 уровня. Даже если человек не собирается становиться мечником, переключение на этот меч явно того стоит. 4 игроков сглотнули. Особенно спящий месяц и облачный закат. Эти двое планировали становиться мечниками. Тач превосходно подошел бы им. Ха-ха, этот меч бесполезен. Забирайте его себе, парни. Немного посмотрев на него, Юсю решил отказаться. Также он решил отказаться от паучьего яда и от коричневых сапог, тем самым сохраняя данное ранее обещание. «Брат-эксперт, ты все же должен забрать дроп себе», — честно заявил седьмое поле. «Если б ты нам не помогал, мы б не увидели этих вещей». «Ребят, если б не ваше участие, даже мне было бы затруднительно убить императорского паука», — сказал Юсю. Четверка тупо уставилась на него. «Они правильно расслышали? Он не сказал, что не смог бы убить босса. Он сказал, что ему всего лишь было бы затруднительно».